Почему вы говорите, что мы остались почти наедине? Разве кто-то здесь еще есть, кроме нас с вами? Георг огляделся по сторонам, а я с трудом удержался от того, чтобы глаза не закатить. Мы на корабле, здесь никто не может остаться в одиночестве, это невозможно из-за ограничения доступного нам пространства. Так что вы хотели мне сказать, мы столь стремительно уехали из Петербурга, что я не успел сообщить вам о послании, полученном мною накануне отъезда. А на корабле мы с вами, ваше высочество, слегли, страдая морской болезнью, и, естественно, ни одному из нас не было дела ни до кого вокруг, потому что все мысли кружили лишь вокруг желания сохранить обед или ужин, а не выплеснуть его в ведро, вместе с половиной внутренностей. По крайней мере, мне казалось, что половина внутренностей покинула свое законное место, и кто из нас в большей степени подвержен мистицизму, пробормотал я, уже начиная сомневаться, что Георг сумеет добраться до сути, от кого было послание, и что в нем содержалось. Я попытался направить его в нужное русло. От Фридриха Вильгельма Гольштейн-Зандербург-Бекского. Ему стало известно, как поступил с вами, ваше высочество, Адольф Фридрих, и он осуждает его, а также предлагает свою посильную помощь. Георг замолчал, глядя на меня, а я пытался сообразить, кто такой этот Фридрих Вильгельм. Конечно же, очередной родственник, от количества которых у меня скоро крыша поедет, потому что я, хоть убей, без наглядной демонстрации в виде генеалогических таблиц, не могу запомнить, кем мы все друг другу являемся. Единственное, что я наконец запомнил, Адольфик, Георг и Иоганна, мать моей предполагаемой супруги Софии Фредерики, являются родными братьями и сестрой, и все они кузены моего отца, а, следовательно, троюродные дяди и тетя по отношению ко мне. А вот тут появляется интересный нюанс. Если София Фредерика моя четвероюродная сестра, то каким образом православная церковь разрешила этот брак? Такая степень родства считается у наших попов очень близкой. Или им никто о таких нюансах не сказал, а они и не стали интересоваться. Ну, я-то молчать точно не буду, задам простой вопрос кому-нибудь из высшего духовенства, а там посмотрим. У церкви существовали так называемые исключения из правил, но для их рассмотрения необходимо было ходатайство, в данном случае от тетушки. Было оно или нет, вот в чем вопрос. Ваше высочество, что вы скажете на это предложение? Фридрих Вильгельм обладает определенным влиянием, особенно в войсках, его помощь может нам пригодиться. Я даже вздрогнул. Так глубоко ушел в свои мысли, что негромкий вопрос Георга меня немного взбодрил. Я пытаюсь понять, что он хочет за столь щедрое предложение. Деньги? Нет, это слишком вульгарно, не станет же герцог требовать такую пошлость, как деньги, за восстановление справедливости. Нет, разумеется, нет, отрицательно покачал головой Георг. Фридрих Вильгельм не отказался бы от денег, тем более, что в его карманах ветер гуляет, но на этот раз речь идет не о деньгах. Как вам известно, титул герцога Гольштейн-Зандербург-Бекский имеет титулярное значение. Он не обеспечен теми землями, которые закреплены за этим титулом. Потомки герцогов вынуждены наниматься работать к самым разным правителям, чтобы свести концы с концами. Фридрих Вильгельм хочет вам помочь, ваше высочество, и сделал бы это бескорыстно, ню-ню, таких благородных герцогов даже в сказках не бывает, но более всего на свете он хочет, чтобы его титул обрел определенный вес и стал чем-то более значимым, чем сейчас. Я не могу раздавать обещания подобного рода, если честно, то Георг застал меня врасплох подобными откровениями. Я могу лишь пообещать, что сделаю все от меня зависящее, чтобы эта просьба была удовлетворена, а ему большего и не надо, Георг улыбнулся. Достаточно вашего слова о том, что вы приложите максимальное количество усилий. Корабль качнуло, и Георг закрыл ладонью рот, сглатывая тягучую слюну. Что с вами? Я испугался. Если с ним что-то случится, то придется искать всех родственников и определяться, кто из них готов стать герцогом Гольштейн-Готтербским. Ведь один из них в этом случае станет не только моим ставленником в Гольштейне, но и наследником шведского престола. Вам дурно? Кажется, я несколько переоценил свои возможности. Разрешите мне покинуть вас, дабы своим видом не показывать, насколько гнусная все-таки эта болезнь, прозванная морской, которую Господь послал нам не иначе, как в наказание за. Он не договорил, а метнулся к входу в каюту, откуда совсем недавно вышел, оставив меня рассуждать, как именно мне может помочь пресловутый титулярный герцог, да еще и так, чтобы хватило на полновесный титул в качестве награды. Шторм больше не возвращался. Капитан с радостью говорил каждый день, что наш поход проходит исключительно спокойно. Тошнота возвращалась ко мне еще несколько раз, но, по крайней мере, я мог полноценно питаться. В общем, в начале сентября мы, к всеобщей радости, вошли в воды Кильской бухты. Скоро я сойду на берег и больше никогда никто не заставит меня ступить на борт корабля, разве только яхты для освежающей морской прогулки, потому что моряк из меня явно не получился. Глава 13. Как это понимать? Невольно прислушавшись, я остановился возле двери в одну из пяти офицерских кают. Из-за двери раздавался голос Георга, который впервые на моей памяти позволил себе повысить голос, но, с другой стороны, откуда я знаю, может быть, он с подчиненными всегда так разговаривает, одновременно сквозь зубы и на повышенных тонах. С другой стороны, не будет же он вопить при мне, Георг слишком опытный царедворец для подобной глупости. Объяснитесь, герр Вайсман, что значит, вы не можете принять его высочество со свитой в его собственном доме? Неужели произошло несчастье, и дворец сгорел в сильном пожаре? Какие еще могут быть препятствия для того, чтобы хозяин не сумел попасть в собственное жилище? Ваша милость, но герцог Адольф запретил мне. Вот сейчас, герр Вайсман, вы очень зря открыли рот. Слова Георга прозвучали настолько зловеще, что, похоже, не только мне, но и неизвестному Вайсману показалось, что лучше бы он продолжал орать. «Герцог Адольф, вы сказали, герцог Адольф, вы что с головой перестали дружить с недавнего времени и не помните имя своего господина?» «Я помню, разумеется, помню», — промямлил Вайсман. «Но, герцог Адольф, если ты еще раз назовешь моего лживого, лицемерного брата герцогом, я клянусь, что насажу тебя на вертело и буду поджаривать на медленном огне, как свежезабитую свинью. И я сделаю это, если сию минуту не услышу от тебя внятный ответ на вопрос, что может помешать законному герцогу Гольштейн-Готтербскому взять своих солдат и самому войти в родной дворец, предварительно повесив всех предателей на фонарных столбах», — прорычал он, а я внезапно осознал, что мои мысли, вместо того, чтобы обдумывать дальнейшие действия, переключились на фонарные столбы. Надо увеличить количество фонарей в Петербурге и подать идею о том, чтобы Елизавета подумала об освещении всех городов России в приказном порядке, иначе ничего не получится, с обязательным контролем, куда же без него. Насчет финансирования надо будет прикинуть. У меня уже мелькали мысли насчет того, чтобы роли фонарщиков и роли пожарных совместить. Полноценной структуры пожарных расчетов пока что нет, значит, нужно будет их создать, выделить им отдельное большое здание с конюшней и поручить создать команды, которые будут дежурить одновременно. Эти команды не будут валяться на лавках, ожидая, когда вспыхнет пожар. Нет, они будут по подписанным специальным генералам графикам ездить ночью по городу, следить за фонарями, которые как ни крути представляют определенную пожарную опасность, а заодно и за тем, чтобы вовремя оказаться возле возможных источников возгорания в самом городе. И генерал будет башкой отвечать за то, чтобы его подчиненные выполняли свои обязанности как следует. Да, надо бы сало полностью убрать из фонарей. Маслом заменить можно и отработкой, или самой мутной мутью, оставшейся после отжима. Об этом надо будет подумать. Сейчас же меня интересует другой вопрос. Какого черта дядюшка вообще поперся в Любек, а мы узнали о том, что самозваного герцога нет на месте, потому что флаги на дворце и ратуше были спущены. Этот нюанс стал нам известен сразу же, как только мы вошли в Кильскую бухту. Боевому кораблю с более чем 60 пушек на бортах сильно много не предъявишь, особенно, если у тебя нет своего боевого корабля, или хотя бы нормальных пушек в порту, поэтому нам дали без особых проблем бросить якорь, и буквально через пару минут примчался Вайсман, с которым сейчас беседовал Георг. Вайсман и подтвердил то, о чем мы и сами догадывались: дядюшка куда-то свалил, и это было весьма странно и очень недальновидно с его стороны. Вот так, еще не окончательно укрепившись на месте герцога, взять и уехать из столицы герцогства. Ну, не знаю, это должна быть очень веская причина для того, чтобы поступить подобным образом. Так вы понимаете, герр Вайсман, что произойдет, если его высочество войдет в город во главе целого гвардейского полка? Спокойный голос Штелина вырвал меня из задумчивости. Откровенно говоря, со мной не целый гвардейский полк, но потому, как Вайсман закатывал глаза, Когда проходил через весьма значительную толпу военных, он, вероятно, думал, что здесь целая армия разместилась. Но, полк не полк, а экипаж Екатерины весьма значительный и представленный ни одной сотней моряков тоже со счетов нельзя сбрасывать. И что-то мне говорит, что для Киля, да и для всего герцогства, неполного полка гвардейцев, да при поддержке пушек Екатерины, вполне хватит, чтобы восстановить справедливость и убрать узурпатора с глаз долой, если понадобится, то весьма радикальным способом. И вот, оказывается, что его вообще нет на месте. Мне его что по всему герцогству теперь ловить придется? Я не. Господи, да помогите мне уже. Почему вы мне не помогаете, а только пугаете? Воскликнул Вайсман. Я же решительно распахнул дверь и вошел в каюту, не дожидаясь ответа Георга. В помещении было невероятно душно, и все еще витал кисловатый запах блевотины, так и не выветрившийся до конца, что было вполне логично, учитывая, что каюта не проветривалась. Я поморщился, и тут мой взгляд упал на нестарого еще человека, лет 40 на вид. Для меня он был незнаком, а вот меня он, похоже, знал очень хорошо. Высокий и худой, как большинство встреченных мною немцев, герр Вайсман, увидев меня, тут же склонился в глубоком поклоне, так что не возникало никаких сомнений в том, что Карла Питера он знал не понаслышке. «Ваше высочество, какая невероятная радость лицезреть вас в добром здравии», — скороговоркой проговорил он, не поднимая головы. «Такая сильная радость, что вы готовы смотреть на меня, не сходя с палубы, молясь при этом, чтобы я побыстрее велел поднять якорь и уплыл в закат. Вам не кажется, герр Вайсман, что во дворце делать все вышеперечисленное будет гораздо удобнее?» «Да, Бергхельц был прав, когда говорил, что вы очень сильно изменились, ваше высочество», — пробормотал Вайсман. «Удивительно, правда? Это так неожиданно, что человек, становясь старше, начинает меняться, особенно для Бергхальца. Вот для него внезапно появившаяся во мне решимость была полной неожиданностью, что верно, то верно. Только не говорите мне, что я рискую встретиться с этим господином в ближайшее время. Он же не позволил себе поселиться в моем дворце, потому что, боюсь, я к этой встрече не готов, поэтому она может весьма неприятно закончиться. Для него, разумеется, мне это, возможно, принесет немного радости, которой так не хватало, с тех самых пор, как умер отец. Так в чем причина того, что вы никак не хотите сопроводить меня и моих сопровождающих во дворец? Я, он запнулся, затем выпрямился, бросил затравленный взгляд на Георга и выдохнул. Нет, никакой причины, чтобы вы не смогли проехать во дворец, нет. Отлично, значит, не позже, чем через 20 минут мы выезжаем. И еще, вы мне не ответили, какова вероятность того, что я встречу Бергхальца? Вы его не встретите, ваше высочество. Бергхальц уехал в Любек с герцогом, я приподнял бровь, и Вайсман тут же исправился. С вашим дядей. А по какой необходимости дядя уехал в Любек? Поинтересовался я, мечтая, как можно скорее, покинуть душное помещение. Он уехал встречать невесту, ваше высочество. Ваш дядя весьма рассчитывает на этот брак, полагая, не без основания, что он поможет ему окончательно утвердиться в роли герцога Гольштейн-Готтербского. К тому же в Киле ведутся некие работы. В общем, он решил уехать из города до тех пор, пока они не будут закончены. Полагаю, что увижу те работы, которые заставили дядюшку уехать в Любек, потому что даже не могу себе представить, что же это может быть. Я повернулся, чтобы покинуть каюту. Да, по дороге я хочу узнать увлекательную историю о том, на ком так поспешно хочет жениться дядя, что не выдержал ожидания и рванул встречать невесту, как пылкий юноша на крыльях давней страсти. «Я могу и сейчас», — начал Вайсман, но я его перебил. «По дороге. Вы мне все расскажите по дороге», после чего вышел, наконец, на палубу. В капитанской каюте меня уже ждали Наумов, Крипби, Федотов и вертевшийся тут же турок, который с любопытством смотрел в иллюминатор, пытаясь рассмотреть хотя бы порт. На скрип открывающейся двери все четверо повернулись в мою сторону. «Ваше высочество, удалось выяснить, почему мы до сих пор не можем спуститься на берег?» — хмуро спросил меня Наумов. «Соскучились по твердой поверхности под ногами, полковник?» — спросил я его, подходя к столу. «Или ваши люди выражают недовольство?» «Да при чем здесь люди?» Наумов поморщился, словно съел лимон. «Люди потерпят, ничего страшного с ними не произойдет. Я беспокоюсь о лошадях, к которые, да, выказывают беспокойство. Животных нужно немедленно вывести из загонов и спустить на берег, они и так переволновались, когда был шторм. Я почти все время с ними провел, успокаивал их, разговаривал с ними. Они очень умные животные, и понимают абсолютно все, что я им говорил. Он продолжал рассказывать, как сильно беспокоиться о благородных животных, и как этим самым животным тревожно находиться на корабле. Я в упор смотрел на полковника, с трудом подбирая челюсть. По-моему, ему нужно все-таки пересмотреть приоритеты. «Игнат, остановитесь!» Подняв руку, я прервал поток наумовских откровений. «У меня только один вопрос. При вашем отношении к лошадям, как так оказалось, что вы стали командовать пехотой, а не кавалерией? Не я распределяю звания?» Игнат покачал головой. «Ежели ее величество назначило меня в полк к пехоте, значит, так тому и быть. Хотя, не скрою, я был несколько разочарован назначением. Зато теперь, доволен», я хмыкнул. «Что касается причин, почему мы все еще находимся на борту, то они уже решены. Правда, вас это не особенно обрадует, но для вас у меня в связи с обстоятельствами появилось задание. Вместе с Гюнтером вы поедете в Любек, во главе полка, и доставите узурпатора сюда в Киль. Не получится доставить живым, ну что же, на все воля Божья. А как же», начал было Крипби, но тут же осекся под моим пристальным взглядом. «Со мной останется две роты под командованием Федотова. Более того, я считаю, что вам лучше пойти в Любек морем. Мы не знаем, сколько солдат сейчас вокруг дяди Адольфа, а 66 пушек Екатерины – это 66 пушек. Я категорически против того, чтобы отправляться в Любек всем вместе», — покачал головой Крипби. «Да, я знаю, что ваше высочество хочет поставить меня во главе полка, но, положа руку на сердце, господин Наумов справится с полком куда лучше, чем ваш покорный слуга. Я же предпочту находиться рядом с вашим высочеством, чтобы защитить от возможной опасности, которая может подкараулить в любой момент, особенно вставшим в одночасье враждебном родном городе. И, я хочу добавить, что мы тронемся в путь не раньше, чем удостоверимся, что вашему высочеству не грозит опасность от верных сторонников вашего дядюшки, коих он здесь оставил, ведь не может же так быть, что абсолютно все заговорщики враз покинули столицу», добавил Наумов, глядевший на меня, нахмурив брови и сложив руки на груди. «И сколько времени вам понадобится, чтобы убедиться, что я нахожусь в безопасности?» Я вернул ему сердитый взгляд. «С тем, что Крипби меня не оставит, я смирился на редкость быстро. Что ни говори, а Наумов действительно будет лучшим командиром. Крипби же я, как ни крути, привык видеть подле себя. Проблема состояла в том, что я Наумова почти не знаю и не могу доверять в полной мере. В отличие от того же Гюнтера, к которому я уже относился, как к родному. Когда вы поедете во дворец, конечно же, ваше высочество», — Наумов опустил руки. «Я в последнее время только и делал, что занимался охраной августейшей семьи, и многому пришлось научиться, так что по дороге к дворцу и в самом дворце я быстро смогу сориентироваться и сказать, угрожает ли вам опасность, или же с вашей охраной вполне справятся те две роты, которые вы хотите оставить с собой». «Ну хорошо», — неохотно признал я его правоту. «В таком случае, вам лучше поторопиться, потому что мы выезжаем». Через 20 минут нам удалось выехать. Задержка произошла из-за того, что лошади, отвыкшие от твердой земли, вначале вели себя не совсем адекватно. Они явно нервничали и не давали первые несколько минут себя оседлать, когда их свели по широкому тропу с корабля. Лишь, когда они успокоились, можно было ехать к дворцу. Как только мы отъехали от пирса, в нос ударил резкий тошнотворный запах. Я поморщился, но ничего не сказал, решив, что в порту, в принципе, в этой эпохе и не должно розами пахнуть. Я где-то читал, что отвратно воняло во всех портах мира, и чем порт был больше, тем отвратительней запах встречал моряков, ступавших на берег. Команду капитан предусмотрительно оставил на корабле. Не так уж много времени они провели в море, чтобы сильно соскучиться по портовым кабакам и борделям. Мы уже доехали до середины портовой площади, а запах, казалось, только усиливался. «Да чем это так омерзительно воняет?» Не выдержав, я повернулся к Вайсману, который ехал рядом со мной, сохраняя на лице выражение полной невозмутимости. «Это порт, ваше высочество, неудивительно», — начал отвечать он, но я его перебил. «Мы практически выехали из порта, но вонь только усиливается. Не в этом ли причина того, что дядя Адольф так срочно покинул Киль, потому что он совершил тем самым феерическую глупость, и очень скоро убедится в этом. Возможно, запах стал одной из причин, по которой Хаэм Вайсман запнулся, покосился на меня и добавил, по которой он уехал. Дело в том, что водостоки забились настолько, что на улицах Киля после небольшого дождя случилось настоящее наводнение. Тогда был приглашен Жан Базер, парижский архитектор и мостостроитель, в обязанности которого входит также следить за тем, чтобы водостоки были проходимы. Но господин Базер не приехал. Сослался на возраст и то, что у него хватает дел в Париже, которые он никак не может оставить. Правда, себе на замену он прислал ученика и помощника, который следил за состоянием пригородных дорог и водостоков. Видимо, он решил, что Киль настолько мал и незначителен, что можно и на ученика его сбросить. Совсем никого не прислать он не решился, все-таки непростой торговец его к себе пригласил. Только вот этот Перрони что-то не спешит восстанавливать проходимость водостоков. Он придумал какую-то чушь и так страстно пытался заставить поверить в нее вашего дядю, что в итоге у него все получилось. Вот только что делать с тем, что запах и лужи на тротуарах, из-за которых его и вызвали, все также остаются на улицах Киля. Конечно, ваш дядя решил уехать и не дать своей невесте въехать в Киль, пока все не будет готово. И что же такое грандиозное затеял господин Перрони, что это стоит столько усилий? Мы выехали с территории порта, и я с любопытством огляделся по сторонам. Киль, как и все городки подобного типа, был раскинут на сравнительно небольшой площади вокруг замка. Хотя замок даже издали был уже похож на обычный дворец, я не мог не увидеть, что он был огромен. Вот вокруг дворца и располагались улицы, словно лучи звезды, уходя к порту и к выезду из города. Улицы были узкие, но хоть не слишком петляли, а вели ко дворцу напрямик. Мы въехали на небольшую возвышенность, с которой стало видно ту часть города, что до этого скрытого от моего взгляда. Эта часть образовывала свой круг, преимущественно расположенный вокруг городской ратуши. Да вы сами можете полюбоваться, ваше высочество, что творит этот лягушатник, ни слова не понимающий, когда к нему обращаешься на старом добром немецком языке, еще больше поджав губы, ответил Вайсман. Я проследил взглядом за его указывающим перстом и натянул поводья, потому что впервые ощутил себя полноценным идиотом, который не слишком понимает, что происходит, когда видит, как человек 10 роют глубокую яму, а над ними, разглядывая план, стоит невысокий молодой человек, который попеременно то чертыхался, то начинал улыбаться, в то время как ничего смешного я видел. «Ваше высочество», — шепотом позвал меня Вайсман, — «не стоит здесь останавливаться, да и лучше всего вернуться во дворец побыстрее. Ну надо же, а ведь еще совсем недавно он делал все, чтобы вообще меня не пустить на пушечный выстрел ко дворцу. Сделать он мог на самом деле мало чего, но нельзя упрекнуть Вайсмана в том, что он не старался. Если я правильно понял, этот молодой человек и есть тот самый ученик, как его, Перрони». Вайсман кивнул, и я тронул поводья, поворачивая коня в сторону этих странных раскопок. «Господин Перрони, не объясните, что вы намереваетесь сделать?» Француз оглядел мой кортеж с заметным уважением. К тому же, помня, что говорил о нем Вайсман, я предпочел разговаривать по-французски. «А с кем я имею честь беседовать?» Он переводил взгляд с Вайсмана на меня и обратно, ожидая, что меня ему представит. «Герцог Гольштейн-Готтербский», я с удовольствием смотрел на то, как меняется выражение его лица, когда он пытается понять, что здесь вообще происходит. Да но, Перрони заметно растерялся. А как же, он беспомощно посмотрел на Вайсмана, который понимал от силы пару слов. Инженер быстро понял, что с этой стороны нечего ждать помощи и снова посмотрел на меня. Дядя взял на себя слишком много, когда узнал о моей безвременной кончине, тоже, надо сказать, несколько преувеличенный слух. Я бы даже сказал, что слух этот был придуман самим дядей Адольфом. Сам придумал, сам в него поверил, бывает. Так что вы пытаетесь здесь изобразить? Я не пытаюсь, я делаю. Француз немного отошел от первого шока и принялся отвечать на поставленный вопрос. Меня пригласили почистить водостоки, но я предложил другое решение. Хочу водные стоки погрузить глубоко под землю и сделать это новое место проходимым. Ну как бы вам объяснить, ваша светлость? Высочество, господин Перрони, я сам поправил его, когда он неправильно ко мне обратился. Самому мне, если честно, пофигу, я сам не очень понимаю, Чем отличаются друг от друга разные обращения, но на пути перроне мог встретиться кто-нибудь, гораздо более щепетильный инженер может пожалеть, что перепутал обращение, и всем будет плевать, что он просто ничего не знал, незнание закона ну, и так далее. Я имею полное и законное право называться ваше высочество, но, продолжайте, господин Перроне, простите, ваше высочество, он поклонился и продолжил. Мне кажется, что лучше всего сделать сточные водоизолированными глубоко под землей. Вот представьте, ваше высочество, вы спускаетесь под землю, и оказываетесь в туннеле, каменном и уходящем вдаль. И вот под этими каменными сводами прямо на земле, в специальном углублении течет целая река. Правда, несколько зловонная, но, только представьте, что все это зловоние уходит с поверхности. Только ради этого стоит попытаться построить нечто подобное. Я задумчиво смотрел на него. А почему вы не предложили устроить нечто подобное в Париже? Я предложил, Перроне вспыхнул, затем вздохнул. Мне посоветовали попытать счастье где-нибудь в другом месте. Вот я и упросил учителя отправить меня сюда, чтобы попытаться сначала здесь в Киле построить мои подземные туннели. А вы никогда не думали, господин Перроне, я смотрел на него еще более задумчиво, о более крупном городе в качестве вашего эксперимента, например, Петерп. Крупный отряд въехал в город со стороны городских ворот, прервал меня прискакавший во весь опор гонец. Чей отряд? Кто в нем? Почему не слышу трупы других атрибутов отряда? Тут же завалил его вопросами немного побледневший Крибби. Я не знаю, гонец развел руками. Не могу сказать. Поторопимся во дворец, коротко приказал Крибби. Из укрепленного замка будет гораздо лучше видеть, что там за отряд сюда пожаловал. Глава 14. Главная резиденция герцогов Гольштейн-Готтерпских, дворец в Киле оказался на самом деле слегка модернизированным замком. Ключевое слово здесь слегка. Никогда не понимал эту тягу к романтизации героического прошлого. Предками надо гордиться, надо чтить их память и передавать потомкам, но жить в насквозь продуваемом рыцарском замке, где до сих пор не каждое окно застеклено, а каменные стены никогда не знали даже штукатурки, по-моему, это слишком. Из замка следовало сделать памятник, посвященный героическим предкам, стащить туда все картины, древнюю утварь, отреставрировать гобелены. Да, остановившись перед одним из гобеленов, щедро развешанных по стенам, я долго пытался понять, что именно изображено на выцветшей тряпке. То ли рыцарь, убивающий демонов, то ли демон, мучающий рыцаря. Наверное, если последнее соответствует истине, то рыцаря в последующем канонизировали. По мрачному коридору, на стенах которого до сих пор сохранились крепления для факелов, прошелся ветерок, заставивший поежиться. Как здесь можно жить? Ров, правда, засыпали, и вместо поднимающегося моста насыпали подъездную дорожку. А некоторые комнаты, в основном спальни, все-таки заштукатурили, повесили на стены ковры, а на пол набросали шкуры. И на этом модернизация завершилась. По сравнению с этой дырой дворцы Петербурга очень сильно выигрывали. Неудивительно, что немцы толпами валят в Россию, правда, не забывая делать вид, что оказывают просто небывалое одолжение. Понятно также становится и то, почему будущий Петр III все-таки остановил выбор на России, которую, судя по моим скудным знаниям истории, искренне ненавидел до конца жизни. Перспектива получить дворец в Стокгольме, конечно, грела, но это было в длительной перспективе, а выбраться из замка хотелось уже сейчас. Неужели сложно было пару башен оставить, а остальное перестроить? Подозреваю, что дядюшка всю эту канитель со сточными водами придумал, чтобы уехать из Киля, просто воспользовался предлогом. В Любике-то, судя по перешептыванию за моей спиной, весьма комфортабельный дворец, построенный итальянцами. И что взбрело в голову моему так называемому папаше осесть здесь? Не понимаю, если честно. Хотя, по лесам, возведенным во внутреннем дворе, реконструкция замка была все-таки запланирована. Вот только почему-то отложена на дальнейшую перспективу. Интересно знать, в чем причина. Может быть, финансовые трудности? Надо бы управляющих собрать, выяснить, как обстоят дела. Но это когда с отрядом разберемся. Да Наумова за дядей отправлю. Вот потом можно и делами заняться, чтобы ненадолго от окружающей действительности отвлечься. Но кое-чего у замка все же не отнять. В нем действительно можно обороняться, и вполне длительное время держать оборону. Он был создан, чтобы стать последним бастионом между врагами и семьей герцога, И в этом качестве замок действительно поражал своей функциональностью. Здесь даже башенки с бойницами имеются, куда вполне можно высунуть фузию, вместо лука или арбалета. А с крыши барбакана вполне можно стрелять из пушек. Их, кстати, там обнаружилось аж 4 штуки, сделанных, правда, еще при моем прапрадеде, но вполне рабочие экземпляры, которые отсюда с высоты могут доставить много проблем тем, кто рискнет на нас напасть. Ядра тоже имелись, лежали весьма аккуратно в сторонке. Пушки и ядра содержались в идеальном состоянии. Видно было, что за ними тщательно ухаживали, так же, как и за порохом, бочонок которого вполне оперативно выкатили по первому моему требованию. Вот на крыше барбакана мы и расположились, ожидая въехавший в город отряд, чтобы оказать ему достойную встречу в зависимости от того, какова цель его прибытия. Отряд этот не был так уж и велик, кстати, человек 30 всадников, все как один офицеры прусской армии, которые ехали верхом, окружив 3 кареты. Все эти подробности я выяснил, разглядывая их в подзорную трубу. Не слишком на захватчиков они походили, особенно в сравнении с нами. Подождав, когда кавалькада приблизится, и один из офицеров соскочит с лошади, весьма решительно направляясь к дверям замка, я махнул рукой, показывая, что надо, наверное, спуститься, чтобы встретить гостей, да убрать порох, который может отсыреть, оставаясь без дела на крыше. Я уже хотел уйти с крыши, чтобы спуститься вниз, как слуга, соскочив с задника одной из карет, быстро открыл дверцу, помогая выйти белокурой девушке. Отсюда рассмотреть ее было непросто, единственное, что я точно сумел разглядеть, это блондинистые локоны, выбившиеся из-под широкополой шляпы. Хотя, может быть, это парик, и мне только показалось издалека, что она локоны натуральные. Но само появление девушки было уже весьма интересным событием, который требовал моего личного присутствия. Чтобы выяснить этот момент, не полагаясь на посредников, даже таких как преданный мне Крипби, я быстро спустился вниз и остановился посреди просторного холла, ожидая, когда Вайсман, которому я поручил выполнить роль дворецкого, встретит гостей и проведет их во дворец. Дверь распахнулась, вошел Вайсман и громко представил гостью, следующую за ним. При этом в его голосе звучала сильная растерянность. Видимо, что-то пошло не по плану. Ее королевское высочество Луиза Ульрика Прусская, и он шагнул в сторону, пропуская принцессу. Нет, мне не показалось. Эта Луиза Ульрика действительно обладала блондинистой шевелюрой. А еще мне вспомнилось, что в своей характеристике писал прусский посол о Елизавете, мол, она завидует красоте этой самой Луизы. Что ни говори, а тут было, чему позавидовать. Мне даже стало любопытно, Фридрих не отличался особой привлекательностью, а вот его сестра была хороша. А еще мне было интересно, а что она вообще тут забыла? «Ваше высочество, это большая честь для меня, видеть вас в моем доме», произнеся стандартное приветствие, я наклонил голову, обозначая поклон. Луиза тоже кивнула. «Правильно, мы на равных с ней, так что реверансы тут неуместны. Простите, ваше высочество», произнесла она довольно низким для женщины голосом. «Вероятно, произошло недоразумение. Я ехала к своему жениху, герцогу Гольштейн-Готтарпскому. Какое удивительное обстоятельство», перебил я ее, кривя губы в ухмылке. «Герцог Гольштейн-Готтарпский к вашим услугам». «Да, но», она замолчала, прикусив нижнюю губу и растерянно осматриваясь по сторонам. «Понимаю, этот замок, словно вынырнувший из средневековья, может вызвать трепет у неподготовленных особ. Ей, наверное, никто не объяснил, что тут такая экзотика». Пока она пыталась понять, в какой век попала, я в свою очередь внимательно разглядывал ее. Луиза была старше меня, прилично так старше. Ей на вид было лет 20. Даже как-то обидно, девица-то действительно очень красивая, а видневшаяся в обширном декольте грудь просто приковывала взгляд, заставляя бурлить все без исключения юношеские гормоны. «Это-то как раз понятно, я ее платье имею в виду, она же к жениху ехала, хотела показать себя во всей красе. Кто же знал, что они с Адольфом так сильно разминутся? Вы не мой жених», Луиза перестала озираться и пристально посмотрела на меня. «Действительно, я развел руками. Не помню никаких договоренностей между вашим братом и моей тетушкой. Но, если вы здесь, а не сгинули в той варварской стране, то где тогда Адольф Фридрик, герцог Гольштейн-Готтарпский? Не знаю такого, под варварской страной она, видимо, понимает Россию». Я обвел взглядом холл, от стен которого просто несло древностью, и пожал плечами. Даже Кремль выглядит посовременнее, хотя он гораздо старше этой груды камней. Его-то как раз каждый правитель пытался переделать, сделав более современным. Эта череда усовершенствований прервалась на Петре Великом, который предпочитал не заморачиваться, а попросту строить новые дворцы, невзирая на существенные дыры в казне. А вспомнив запах, стоящий на улице из-за засорившихся сточных канав. Ну да, мы для них варвары, только я никак не могу взять в толк, на основании чего они пришли к такому оригинальному мнению. Если ваше высочество имеет в виду моего дядю, то, боюсь вас огорчить, но он не является герцогом Гольштейн-Готтарпским, сколько бы он ни придумывал душераздирающих историй о моей скоропостижной гибели. Законным герцогом, я имею в виду, не пойму только, чем думал ваш брат, когда соглашался на ваш союз. Уж он-то точно знает, что я жив и здоров. Что касается дядюшки, то он настолько был ослеплен страстью, что бросился вас встречать, но, похоже, что вы где-то разминулись. Это какое-то жуткое недоразумение, она прислонила к лбу ладонь. Господи, какой позор! Ну что вы, ваше высочество, не переживайте так сильно. Полагаю, что вы найдете этот дворец весьма хаем интересным и романтичным, и согласитесь погостить здесь, ожидая, когда приедет мой дядя, или не приедет, это уж как повезет. А если я не захочу здесь оставаться и предпочту уехать моему жениху навстречу? Луиза гордо вскинула голову, глядя на меня свысока. А чего ты хотел-то, мальчишка, который уже запятнал себя нахождением в варварской стране, откуда, кстати, приехала его мать, не пользуется большим уважением. На него и свысока можно посмотреть, проверяя глубину его слабины, словно спрашивая: «И что ты мне сделаешь, сопляк?» Вот только я не собираюсь позволять вытирать о себя ноги. И, хотя в глазах окружающих и выгляжу пока слабым, но только потому, что еще до конца не освоился с границами своих возможностей. А могу я быть очень жестким? И это еще предстоит многим узнать. Вот сюрприз-то будет для кого-то. Я буду настаивать. Я почувствовал, как улыбка сползает с моего лица. Никуда ты не поедешь, дорогуша. Надеюсь, что брат все-таки тепло к тебе относится, и не даст зайти этой случайности слишком далеко. Да даже, если он тебя ненавидит, то не рискнет потерять лицо и подпортить репутацию, бросив на произвол судьбы. Он еще пока не Фридрих Великий, а всего лишь просто Фридрих, амбициозный королек заштатной маленькой страны, от которой соседи покрупнее так и норовят оттяпать кусок пожирнее. Это же как мне невероятно повезло заиметь такую ценную заложницу. Вот уж действительно судьба, которая позволила нам одновременно оказаться в Киле. Ведь, если бы мы разминулись хотя бы на час, Луиза благополучно уехала бы уже в Любек. Теперь же Фридрих будет вынужден отступить в сторону и не лезть в наши семейные разборки с дядей Адольфом, в которые он, похоже, залез обоими ногами. Не удивлюсь, если узнаю, что за дядькиным демаршем притаилась Пруссия. Фридрих делает все, чтобы стать великим, например, отдает сестру будущему королю Швецию, параллельно ведя переговоры с Елизаветой, чтобы отдать вторую сестру будущему императору российскому. Поверьте, здесь вы будете находиться в большей безопасности, чем, если решите продолжить ваше путешествие к хаем-жениху. Я вас не понимаю, ваше высочество. Луиза вздернула подбородок еще выше. Мне может угрожать опасность на территории герцогства? Ну что вы, разумеется, нет, как вы могли так подумать? Я уже не скрываясь усмехался, заставляя ее поджимать губы. Разве что трагическая, роковая случайность. Разбойники вполне могут совсем обнаглеть и напасть на ваш кортеж. Или же вы окажетесь в центре небольшого боевого столкновения. Знаете, как это бывает? В пылу сражения солдаты могут впасть в раж и причинить вред даже даме, и их даже нельзя будет винить за столь ужасный проступок. В каком сражении? О чем вы вообще говорите? Луиза сжала пальцами виски. Она уже понимала, что попала в весьма неприятную ситуацию, и пока не понимает, как из нее выпутаться. Надеюсь, что никакого сражения на самом деле не будет, но, чем черт не шутит, как говорят в России, в жизни случиться может много всего необычного. Вот, к примеру, как можно было предположить, что мы вот так вот встретимся, и я буду лицезреть вашу красоту, о которой уже слагают легенды. Мне лучше пройти в мои покои, коль скоро я буду пленницей во дворце, где надеялась встретить свою судьбу. Ой, сколько патетики, судьбу она приготовилась свою встречать, ну-ну. обойдемся без фальшивых стенаний, право слово, я поморщился. Иначе я, не дай бог, действительно поверю, что вам есть какое-то дело до моего дяди Адольфа, которого вы в глаза не видели. Вайсман, бледный, оставленный на хозяйстве, Вайсман подскочил ко мне и встал сбоку. Отведите ее высочество в ее покое, разместите людей, им нужно отдохнуть, ведь завтра отряд сопровождения отправится обратно в Пруссию, чтобы сообщить королю Фридриху радостную новость. Его сестра благополучно приехала в Киль, где принято герцогом Гольштейн-Готтербским со всем возможным почтением. Думаю, что они с радостью разделят казарму с моими офицерами. Я не собирался довольно большой и вооруженный до зубов отряд оставлять без надзора. И хотя их экипировка и вооружение были вполне объяснимы, потому что в дороге могло произойти действительно все, что угодно, я не собирался рисковать, гадая, что могло прийти им на ум. Вдруг они решат, что я удерживаю принцессу силой и попытаются ее вырвать из моих лап. Мне сейчас только с офицерами прусской армии не хватает конфликтовать. Фрейлин и ее высочество останутся с ней? Немного устало спросил Вайсман, прикидывая по себя, как он всех гостей разместит, чтобы они не слишком романтизмом средневековья прониклись. Да, как и служанки, я совершенно не собирался упрощать Вайсману задачу. Сомневаюсь, что мы сумеем быстро организовать ее высочеству тот уровень комфорта, какой ей безусловно положен, без посильной помощи приехавших с ней женщин, учитывая, что дворец уже долгие годы не знал хозяйки. Но вы отсылаете мою охрану. Луиза смотрела на меня очень недобро, но хоть не пыталась больше изображать, как ей жаль, что она не встретилась с Адольфом. Мы в состоянии защитить вас, ваше высочество, от кого бы то ни было, прервал я ее. Она сверкнула глазами, темными, словно бархатными, невероятное сочетание с белокурыми волосами и белой безупречной кожей. Давайте поговорим на чистоту, ваше высочество. Я вздохнул. Вам ведь должно быть абсолютно все равно, за какого именно герцога Гольштейн-Готтербского выходить замуж, признайте это. Главное, чтобы он в итоге стал наследником шведской короны. Просто, дядюшка так неаккуратен в последнее время, так рассеян, что я переживаю, как бы по дороге в Киль из Любека, с ним не произошло какого-нибудь несчастья. Это ведь будет поистине печально. С вами же приехала старшая родственница в качестве этакой дуэни. Луиза покачала головой. Ну надо же, какой заботливый у нее братец, просто словами не передать. Ну что же, в таком случае, нужно как можно скорее решить, насколько вам принципиально важно выйти замуж именно за дядю Адольфа. Вайсман, проводи ее высочество. Она устала с дороги и ей необходимо отдохнуть. Вайсман поклонился и повернулся к принцессе. Ваше высочество, прошу вас следовать за мной. Вам приготовлены чудесные покои, вы оцените их по достоинству, я просто уверен в этом. Проводив взглядом небольшую толпу, состоящую из горничных и других служанок, которых до сего момента почему-то не видел, скорее всего, просто не замечал, я расхохотался. Это же надо... Отправил сестру Фридриха в ее комнаты с сопровождающим, а сам остался в блаженном неведении о том, где находятся мои собственные покои. Как только мы приехали, то сразу же направились на крышу барбакана, и где я буду спать, мне, естественно, показать не успели. Теперь же я отправил Вайсмана с гостьей, делая при этом вид, что все так и было задумано, а сам остался стоять в холле, совершенно не представляя, куда мне идти. Ваше высочество... Крипби подошел совершенно неслышно, я даже вздрогнул, когда услышал его голос, когда вы предположили, что принцессе Луизе все равно, за какого герцога Гольштейн-Готтербского выходить замуж, вы же не себя имели в виду. Если я женюсь, не согласовав кандидатуру невесты с теткой, то мне башку открутит, причем очень быстро, без усилий и переживаний, я скривился. Хотя, если я решу остаться здесь в герцогстве... то недовольство Елизаветы Петровны будет меньшим, что меня вообще будет волновать. Вы что же, решили остаться в герцогстве? Вы решили отказаться от императорской короны и остаться просто герцогом Гольштейн-Готтербским? Крипби уставился на меня так, что я заерзал. На самом деле, это очень большое искушение, пробормотал я, осматривая мрачный холл. Герцог Гольштейн-Готтербский никому до такой степени не нужен, что я вполне смогу прожить очень долгую и счастливую жизнь, параллельно выводя герцогство на совершенно другой уровень. У меня есть кое-какие идеи, которые вполне можно реализовать именно здесь, а не пытаться провернуть что-то стоящее в огромной, и от этого несколько неповоротливой стране, или сверхвозбудимой, несмотря на то, что населяют ее северяне, Швеции. И, если я приму это одновременно простое и сложное решение, то никто не сможет повлиять на мой выбор невесты, это, если отбросить в сторону все остальные преимущества. Это будет означать трусость и инфантильность. Крипби поджал губы, глядя с неодобрением. Нет никакой доблести в том, чтобы пойти путем наименьшего сопротивления. Да, вы в итоге проживете долгую и даже, возможно, счастливую жизнь. Но принесет ли это вам удовлетворение? Не дави на меня, я покачал головой. Я сейчас стою на распутье, просто как легендарный рыцарь, и, поверь, собираюсь сделать выбор, который в конечном итоге станет для меня решающим. Никогда бы не подумал, что все решится именно здесь, в Киле. Я могу как-то повлиять на ваш выбор, ваше высочество? Тихо спросил Крипби, сбавив обороты, но глядя при этом на меня с беспокойством. Можешь, я еще раз задумчиво обвел взглядом холл, остановив взгляд на очередном гобелене, сохранившемся довольно неплохо. На гобелене был изображен рыцарь, стоящий у живописного пруда и внимательно что-то разглядывающего в его темной глади. Я не владею полной информацией и понятия не имею, что именно он хочет там увидеть, но почему-то ощутил родственность с этим немного растерянным мужчиной, который никак не мог найти что-то очень важное для себя, какую-то точку опоры. «Гюнтер, найди мне что-то хоть отдаленно похожее на кабинет и пригласи всех управляющих, каких сможешь найти, и найди где-нибудь юриста. Мне нужно уточнить у него кое-какой вопрос. Я могу узнать, какой именно вопрос вы хотите уточнить у юриста, ваше высочество?» Крипби склонил голову, показывая тем самым, что понял мои поручения. «Я хочу узнать, можно ли сделать так, чтобы герцогство вошло в состав Российской империи. Я почти принял решение. Теперь все будет зависеть от того, что мне ответит юрист. Я пока не знаю, какой ответ хочу услышать, но зато могу отдать себе отчет в том, что приму его не колеблясь. Ну что же, посмотрим, что из этого выйдет, потому что я готовлюсь пойти ва-банк, отрезая себе все пути к отступлению». Глава 15. Управляющие, которые были все как один члены городского совета, не принесли мне никаких позитивных вестей. Денег в казне практически не было. При этом все арендаторы заплатили налоги вовремя, да и порты принесли довольно ощутимую прибыль. Вот только что-то из полученной прибыли ушло на содержание городов, что-то на дороги, что-то на сами порты. Единственный, как оказалось, реальный источник доходов. На мой вопрос, а на что живут крестьяне, Герр Шейндер, бывший главой городского совета, сначала даже затруднился ответить, намекая на то, что тех крестьян мало, в общем. Но потом подумал и сказал, что Гольштиния славится своими корзинами, даже целые артели есть, которые плетут их, причем разной сложности, и их даже покупают соседи, у которых то ли руки кривые, то ли с сырьем напряженка, но они почему-то корзины может где-то и плетут, но гораздо худшего качества, чем местные. Также он вспомнил, что в Киле есть небольшая мастерская, где делают черепицу. Хорошо делают, к слову, и материал для ее производства имеется, и мастера все просто чудесные. Да, еще коров разводит, на территории герцогства, прекрасных коров, отдельной породы, которые дают много высококлассного молока. Ну и маслобойни, соответственно, тоже имеются. Но молочные продукты шли на нужды герцогства, за пределы их не продавали, просто не знали, как сохранить и довести до места. Я тоже не знал, что можно сделать в этих условиях, потому что всегда был твердо уверен. Хочешь перевезти куда-то скоропорт, бери рефрижератор, в чем проблема-то? Я был в этом уверен, так же, как моя кошка уверена, что еда живет в крынках с молоком, а мыши это так, игрушки. Так что я ничем не мог помочь ни крестьянам, ни себе, если только сыры начать делать. А что эта мысль, причем вполне себе неплохая? Сыр в воск, и хранится он будет достаточно долго. Как раз по дороге к покупателю вызреет окончательно. Тем более, что еще одним видом производства, которое было более-менее в герцогстве налажено, являлось производство меда. Вот пасек было много. Почти в каждом крестьянском хозяйстве 1-2 улья точно стояли. Жители герцогства пчел любили и ухаживать за ними умели, падеж семей был минимальный, так, по крайней мере, Шейндер сказал, и у меня не было оснований ему в этом не верить. Когда же я спросил, а почему в таком случае не делаются свечи, представители совета лишь плечами пожали, переглядываясь при этом. Похоже, что правильный ответ будет звучать как «потому что». Теперь становилось понятно, почему нет своей пусть даже мизерной армии, а на что ее содержать. А ведь еще надо было платить Священной Римской империи, в состав которой герцогство входило. Налоги на всякое разное, на содержание армии отстегивать, на содержание Рейхстага и еще много чего по мелочи. И вот тут-то выяснилась одна весьма любопытная деталь. Оказывается, я не мог даже вассалитет организовать с сюзереном в виде Российской империи, потому что границы Священной Римской империи были незыблемы и отчуждению не подлежали. Однако здесь были некоторые нюансы, позволяющие подумать над лазейками. То есть в пределах империи эти границы могли меняться как угодно. Кто сильнее, тот и меняет. И самое интересное, император практически никогда не приходил на помощь более слабому в этих внутренних разборках. Спрашивается, а зачем в этом случае вообще что-то платить? Но почему-то платили. Правда, не все и не всегда. Так какие нюансы я выяснил вследствие, надо сказать, очень сложных переговоров с местной элитой. Во-первых, границы Священной Римской империи уже очень существенно изменила Порта, она же Османская империя, она же Турция. Османская империя, хоть и не находилась уже на вершине своего могущества, но все еще представляла собой весьма могучую силу, с которой считалась вся Европа. При этом все попытки отбить ранее принадлежащие Священной Римской империи территории оканчивались одинаково, полным провалом. Сколько раз та же Австрия, утирая кровавые сопли, вынуждена была отступить. Да еще и периодические союзнички в виде англичан потихоньку гадят, ну и Франция в стороне редко остается, стараясь еще и себе кусок урвать почаще и пожирнее. Так что границы уже давно того изменены. Во-вторых, после того, как при заключении Вестфальского мира Священной Римской империи пришлось слегка так прогнуться перед все той же Францией, хотя и не только перед ней, ее слабость увидели прежде всего входящие в состав государства, что положило начало разброду и шатаниям внутри империи, и в свою очередь привело к сложившейся на сегодняшний день прямо-таки анекдотической ситуации. Пруссия, пока еще почти ничего собой не представляющая, первая решила взять императора на слабо. Еще папаша Фридриха откровенно забивал на свои обязанности перед империей. В Рейхстаг не ездил, в советах участия не принимал, денег не давал ни в каком виде, в общем, творил много разных непотребств, в том числе не признавал решения имперского суда на территории Пруссии. Все это, конечно, можно было списать на слабость тогдашнего императора, но так ведь и сын пошел по протаренной отцом дорожке, а когда его попробовали призвать к ответу, он впервые оскалил зубы и с размаху врезал хук слева Австрии, забрав себе Силезию. И в ответ, ничего, его даже не пожурили. Колос оказался на глиняных ногах. Глядя на этот беспредел, начали поднимать головы уже и небольшие герцогства и даже просто вольные города, порой просто манкировавшие свои обязанности. Конечно, такому микроскопическому образованию, как Гольштейн-Готтарпское герцогство, лучше сидеть и особо не рыпаться, уж на меня у Габсбургов силенок хватит, чтобы к ногтю прижать, но и тут были свои нюансы. Эти нюансы рождались из информации, доступной в данный промежуток времени только мне, и которые формировали. В-третьих, Великая Французская революция, вот что это был за нюанс, которая, дай бог памяти, должна будет состояться где-то через 50 лет. Я просто однажды побывал в Париже на дне взятия Бастилии и весьма обогатился духовно, выслушав весьма приличную лекцию от нашего экскурсовода. А ведь, если все пойдет нормально, то я еще и не слишком старым в это время буду. Пришедший к власти в итоге Наполеон достаточно быстро убедит всех, что Священная Римская империя, все, изжила себя окончательно и бесповоротно, то есть существовать, во всяком случае в том виде, в котором она сейчас существует, империи осталось совсем немного. И вроде бы, ну и что с того, сейчас-то Наполеон еще даже не родился, чтобы пробовать испытывать терпение униженного, и оттого еще более злого императора. Я и не собирался делать этого, тем более, что мне был известен еще один способ передачи территории Елизавете так, чтобы чисто номинально они оставались в составе Священной Римской империи, а по факту принадлежала России. Этот способ был использован на моей собственной стране и привел к отчуждению очень приличного куска территорий, гораздо более крупного, чем какое-то задрипанное герцогство, на территории которого даже ткацкой мануфактуры не было ни единой. Зато был университет. Лично я называю это снобизм в квадрате, но вслух, разумеется, не озвучиваю. Хватит с меня весьма недобро косящих в мою сторону взглядов. Отпустив членов городского совета до завтра, велев прийти сюда же в библиотеку замка, которую вполне удалось приспособить под кабинет, прихватив с собой все бухгалтерские книги, но не отпустив юриста, который разъяснил мне во время этого первого совещания знакомства некоторые нюансы, я вылез из-за стола и подошел к полке с книгами. Книг оказалось на удивление много. Библиотека занимала аж две комнаты, к тому же двухэтажные, связанные лестницей, расположившейся неподалеку от стола. Многие книги ни разу даже не открывали, это было хорошо видно по слипшимся листам и состоянию общей нетронутости. Зачем их собирали? Просто для коллекций. Штилин вон пришел от этих многочисленных шкафов в такой восторг, что сейчас зарылся где-то на втором этаже, а до меня порой доносились крепкие словечки на немецком, вырывающиеся у него, когда он находил ту или иную диковинку. Имея столь промышленно развитых соседей, герцогство осталось жить на уровне позднего средневековья. Приехавшие со мной инженеры были крайне разочарованы, мне пришлось умаслить их, выделив определенные средства для поездки во Францию и, возможно, Англию, чтобы попытаться подсмотреть некоторые новинки. Бахмеев даже не согласился на то, чтобы взять с собой солдат для охраны, хочет попытаться устроиться на несколько фабрик и мануфактур, чтобы иметь возможность изучить секреты производства изнутри. Я провел пальцем по богато украшенному переплету трудов Эвклида и повернулся к юристу, который терпеливо ждал, когда я озвучу, что мне от него еще надо, и почему я не отпустил его с остальными. Мне вот, например, интересно, сумеет ли немец наладить производство мрамора, для чего его и наняли. Что-то мне говорит, что нет, не сможет. Зачем вы мне это говорите, ваше высочество? Юрист покосился на Крибби, который представился всем как представитель моего высочества, как только члены совета вошли в библиотеку, сообщив, что его полномочия подтверждены моей тетей, императрицей Российской, и сел на диванчик недалеко от стола, за которым вполне поместились все 8 членов совета, и я с юристом, и принялся полировать свою рапиру, время от времени бросая на заметно нервничающих господ подозрительные взгляды, заставляя тем самым их нервничать еще больше, а особо впечатлительных еще и потеть. Я хочу понять, герр Бруно, почему так получилось, что, обладая весьма неплохим потенциалом, герцогство находится в такой, простите за выражение, заднице. С чем это связано? Я не знаю, ваше высочество, я всего лишь юрист, мое дело правильно составить необходимые документы, я не выношу решений. Бруно положил руки на стол, не сводя с меня пристального взгляда. Умный тип этот Бруно. Даже странно, почему он все еще здесь прозябает, а не рванул в стремительно расширяющийся бюрократический аппарат Фридриха, в котором у него появился бы шанс выбиться в люди. Я подозреваю, что вы хотите предложить мне еще один вариант, как получить протекторат Российской империи, но он несколько сомнителен, поэтому вы отослали всех остальных, добавил он, вызвав у меня немалое уважение к своему интеллекту, который, как я и подозревал, был гораздо выше, чем оно нужно заштатному юристу занюханного герцогства. Что вы здесь делаете, герр Бруно? Он непонимающе вскинул брови, и я решил пояснить, что хочу от него услышать. Здесь в Киле, что вы делаете в Киле? Ваше место отнюдь не здесь, а в какой-нибудь королевской или императорской канцелярии. Вы мне льстите, ваше высочество, он покачал головой, отнюдь. Я считаю, что ваши знания и выдержка достойны всяческих похвал. Настолько, что хочу вам навязать одного, ну пусть будет ученика. Мой личный слуга Андрей Ломов составит вам компанию, если вы сейчас мне скажите, что вариант, который я предложу, вообще возможен. Он любит разные документы, прямо мимо не может пройти, чтобы не попробовать в них разобраться. К тому же я хочу попробовать дать ему шанс стать моим секретарем. Все-таки роль слуги не для него, слишком он для нее шустрый. А для этого Ломов просто обязан разбираться во всякого вида договорах. Вы хотите приставить ко мне соглядатая? Бруно прищурился. Господь с вами, какой из Андрея соглядатый? Если бы я хотел, чтобы за вашей работой наблюдал соглядатый, я бы попросил фон Крибби понаблюдать за тем, что вы делаете с бумагами на всех этапах составления документов, которых может оказаться, ну очень много. И, при большом желании, возможность напакостить есть на каждом из этапов подготовки. Поверьте, его квалификации хватит не только на то, чтобы шпагой размахивать. Но шпагой да, Он владеет чрезвычайно виртуозно. Я ХМ верю, что Герр фон Крипбе и шпагой владеет просто замечательно и в документации их разбирается. Недаром же ее величество поручило ему ваше высочество, он покосился на Гюнтера, который в этот момент особенно сильно звякнул оружием. Этого у него не отнять, Крипбе мог внушить уважение одним своим видом. Думаю, что ваш слуга сможет многому у меня научиться, я приложу к этому максимум усилий. Ну вот, совсем другое дело, я улыбнулся. Вот только вы мне так и не ответили, почему вы застряли здесь в Киле. Ведь есть же какая-то причина, чтобы человек ваших знаний и умений прозябал в глухой провинции. Моя матушка категорически отказалась переезжать, нехотя ответил Бруно. Она уже не молода и нуждается в уходе, а я не могу просто оставить ее на руках в служанке, не зная, как хорошо за ней ухаживают. Вот как, я задумчиво смотрел на него. Редко можно встретить настолько преданных людей. И я ему верил, потому что история с больной матерью проверяется на раз. Не думаю, что Бруно настолько идиот, чтобы лгать в подобных вещах. Вы хороший сын, Герр Бруно. А где вы учились, если не секрет? Я учился здесь, в Кильском университете. Как вы знаете, ваш отец учредил специальную ежегодную стипендию, чтобы один талантливый молодой человек из герцогства мог поступить в университет за счет казны. Мне повезло и однажды выбрали меня. Нет, Бруно, я не знал об этом. И сейчас даже немного жалею. Когда будет основываться Московский университет, а затем сразу же Петербургский, ну и другие учебные заведения по стране, я упрошу Елизавету выделить несколько бюджетных мест для самородков из низов, которые никогда сами не смогли бы заплатить за обучение. Скажу, что хочу почтить таким образом память отца, который, несмотря на острую нехватку средств, делал такие добрые дела, как оказалось. Все-таки не совсем он был никчемным и пропащим человеком, как я понял, скорее по недомолвкам, чем по рассказам, за то короткое время, что провел здесь. Завтра планирую посетить университет, задумчиво произнеся это, я снова повернулся к книжным полкам. Похоже, я нашел ту точку, которую европейцы, все без исключения, считают отправной в своем праве думать о нас, как о варварах, университеты. Даже в этой дыре Киле есть свой университет. Пусть, скорее всего, маленький, пусть не дающих каких-то выдающихся фундаментальных знаний, но он есть, а соответственно, количество просто грамотных людей будет заметно выше, чем при равных условиях в суровой, холодной Москве, или как тут до сих пор называют Российскую империю. Почему у нас до сих пор нет университета? Даже никому не нужная Академия наук есть, где скоро все передерутся и останется один Шумахер, из которого ученый, как из меня Папа Римский. Да, никогда не думал, что это настолько больной темой для меня будет. Ломоносов будет основывать университет, возможно, как только поможет мне решить проблему с начальной школой. Если успеет, то пускай и в устройстве высшей школы поучаствует. Только вот, построить университет, даже найти первых преподавателей, это, конечно, проблема, но не критическая. Не настолько, как, например, найти способ обучить крестьянских детей хотя бы читать, писать и считать.